Глава 11. «Чего такой загруженный, командир?» Подошел ко мне Рустам, когда я вернулся в кубик из медпункта. «Размышляю, в какую кучу проблем я вляпался». На автомате ответил я ему, все еще переваривая требования Ольги. Я не мог понять, зачем ей отношения со мной. Принцесса решила поиграть в любовь, или ей дома не давали с мальчиками встречаться, и она сейчас отрывается? А почему со мной, а не с кем-нибудь из офицеров? Хотя те ведь тоже не дураки. Должны понимать, что за интерес к дочери императора им могут все, что ниже пояса, вырвать с корнем и сказать, что так и было. Собственно, и мне могут. Оттого я и не рад, что красивая девчонка сама чуть ли не вешаться на меня стала. «Разгребешь», — уверенно заявил Рустам. «Ты всегда из самых поганых ситуаций выбираешься, да еще и с прибытком. Лучше скажи, когда нам Лобастова ждать?» «Пока не знаю», — покачал я головой. «Я сделал все, чтобы он поскорее появился здесь, и даже больше». «Неужели возникли проблемы?» — удивился Рустам. «Ты потому такой загруженный». «И поэтому тоже». «Ладно, не бери в голову. Пойдем лучше на обед». Вообще, Ольга не просто сказала ухаживать по-настоящему. Потом она пояснила, что под этим понимает. Ну, тут стандартный почти набор. Цветы, конфеты, свидания под небом по ночам. Еще походы в ресторан или кафе, можно кино, как у всех, подытожила она. И все бы ничего, даже момент с тем, чья она дочь, опустим. Вот только где я на все это время возьму? Я же в школе с армейским уклоном обучаюсь. Тут за дисциплиной следят, и отлучки по ночам из кубика не приветствуются. А еще цветы, конфеты. Найти их на территории школы, подозреваю, тоже будет непросто. Ну и для походов в ресторан и кино нужны увольнительные, которые, опять же, не так-то просто получить. В общем, геморрой еще тот. Но и отступать, и давать заднюю я не намерен. Раз уж впрягся за Петьку, надо идти до конца. Единственное, на чем я настоял, никаких свиданок и ухаживаний, пока парень не появится в атаге. Уж не знаю, к кому и как обращалась девушка, но уже вечером капитан Павлинов привел Петьку к нам в кубик. «Травин, принимай пополнение!» С такими словами Вадим Семенович зашел к нам, тут же цепко обшарив взглядом, что происходит на вверенной мне территории. Койки в спальной комнате заправлены, рюкзаки после похода в увольнительную сложены в тумбочке, а большинство парней сидят в комнате для досуга, смотрят телевизор. Не найдя толком к чему придраться, капитан слегка разочарованно скривился и покинул нас. Петьку тут же обступили мои ребята из старого состава банды. «Ну, как ты там, не скучал без нас?» — хлопнул его по плечу Артем. «Какой-то ты помятый», — тут же заметил состояние Лобастова Толик. «Неужто проблемы были, пока добирался?» «Да так», — кинул на меня неприязненный взгляд Петька, — «легкие неприятности». «Знакомьтесь пока», — кивнул я на парня остальным членам в атаге и посмотрел на бывшего друга. «Как устроишься, зайди ко мне в комнату, разговор есть». Дождавшись от Петьки согласного кивка, я ушел к себе. Думал, Лобасты подойдет не меньше, чем через полчаса, но тот заявился уже минут через 10. Я как раз в этот момент читал основы ритуалистики, небольшую брошюрку, что мне выдали на курсах по артефакторике, с наказом изучить ее к следующему занятию. «Давай сразу все проясним, чтобы дальше недоразумений не было». Так начал Лобастый, закрыв за собой дверь. «Когда ты меня позвал в свою ватагу, меня в аэропорту офицер ИСБ задержал. Требовал, чтобы я стукачом стал и про тебя докладывал. Но я не предатель, что бы ты там раньше не говорил. Зло чуть ли не выплюнул Петь ко мне в лицо. А вот ты, к тебе есть вопросы. Откуда они узнали о том, что я владею техниками волевиков? Кроме как от тебя им узнать было не от кого». «Ты забываешь про остальных парней», — покачал я головой. «Мы здесь уже почти месяц, их по физухе постоянно гоняют. Спроси у них, не использовали ли они свои знания, чтобы хоть немного помочь себе в выполнении нормативов. И если ответ будет положительным, то подумай тогда, Сколько понадобится армейскому офицеру времени распознать технику врагов в исполнении одного из ватажников? Петька замолчал, серьезно задумавшись, а потом привел, как ему казалось, очень логичное возражение. «Но тогда за мной пришли бы гораздо раньше». «А нафиг ты им нужен?» — пожал я плечами. «Ты уж извини, но не того ты полета птица, чтобы за тобой бегать. Вот если бы ты начал направо и налево свои умения и навыки использовать, тогда да, пошли бы и раньше. Зато ты, важный гусь, фыркнул лобастый. Вон даже магом стал, искусственным». «Я напрягся. Откуда ты узнал?» «Да тот безопасник, что меня пытался завербовать, рассказал. Слушай, а как меня выпустили, если я отказался? Дошло до Петьки». «Я постарался. Мне в любом случае кого-нибудь бы подсунули для пригляда. Вот я и подумал, что даже если тебя завербуют, то я хотя бы смогу положиться на тебя в боевой обстановке. Ну а то, что ты бы сливал обо мне информацию, я бы как-нибудь пережил». «Я не предатель!» — снова вспыхнул Петька. «Извини, я уже понял это». Примирительно поднял я руку. В комнате воцарилась тишина. Каждый из нас думал о своем. Я переваривал новость о том, насколько неправ был в оценке Петьки. Может, он и метил в лидеры, или просто хотел чувствовать свою важность и нужность банде, но уж сливать меня не стал. И тогда ведь все же пришел сначала со мной поговорить, а не сразу кинулся Давиду все рассказывать. Да так, походу, ничего ему и не рассказал. «Ладно, извини, я и тогда был неправ. Прервал я молчание. Мир?» «Мир», — кивнул Петька, пожав мне руку. «А почему ты меня сейчас позвал?» «У меня парня одного, доктора списали, а никого лучше тебя я не нашел». «А как же Игорь, Кирилл?» «Они сразу отсеялись, еще когда я собирал ватагу в школу», — покачал я головой. «Ясно. Ну ладно, пойду я тогда». Немного неловко и скомканно попрощавшись, Петька отправился к остальным. «Что ж, хотя бы буду знать, что не зря согласился на ультиматум Ольги. Верный боец и товарищ. Таких людей трудно найти. Теперь осталось придумать, где раздобыть цветы». «Господин ротмистр, вызывали?» — постучался в кабинет своего начальника Уваров. «Заходи, лейтенант». Мрачно обронил грузный мужчина с сединой на висках. «С вашего позволения, старший лейтенант!» — самодовольно поправил начальника Уваров. «Да вот, не знаю, надолго ли ты в Старлеях задержишься?» — язвительно заметил ротмистр Юрский. «Может, ты обратно в лейтенанта вернешься?» «А что случилось, Валентин Степанович?» Все самодовольство слетело с Уварова при одном только намеке на понижение в звании. «Что случилось? Тебе дали простое задание — подойти к парню и склонить того к сотрудничеству. Даже выдали компромат на него и полный карт-бланш на действие. А ты что сделал? Отправил того в камеру?» «Так Валентин Степанович», — растерял Суваров, «мне было четко сказано, если объект вербовки пойдет в отказ, нужно лишить его свободы действий. Замена для него уже была подготовлена, причем даже более лояльная, чем сам объект. Я и подумал, если будет противиться, то уж лучше замену отослать. Что не так-то?» «Что не так? А то, что мне пришло письмо за подписью члена императорской фамилии с высочайшим повелением отпустить объект и со всем почтением доставить его туда, куда отправлялся. Да еще и неудовольствие мне выразили. Вот что произошло. Такой момент ты не учел, Уваров?» — прошипел ротмистр. «Да как его учтешь-то, Валентин Степанович?» — возмутился Старлей. «Чтобы за простолюдина кто-то подобный заступился. Никогда ведь такого не было». «Бывало, только давно», — поморщился ротмистр. «Не о том речь. Ты должен был учесть, что объект попытаются вызволить из камеры. Да если б ты нормально разговор повел, то он бы согласился на все. А теперь такой удобный случай подвести своего человека в окружение уколотого упущен. Проваливай из глаз моих и пиши объяснительную. Я подумаю, а делаешься ты просто выговором или же обратно в лейтенанты перейдешь? Недорос ты, видно, для самостоятельной работы». вечеру Петьку во всех подробностях ввели в курс дела. Кого он заменил, почему и что вообще ему стоит ожидать в школе. Я это слышал краем уха из своей комнаты, активно готовясь к вечерним курсам по артефакторике. Кроме изучения брошюрки по ритуалам, самой по себе крайне интересной, лектор пообещал нам первое практическое занятие. И вот его я ждал с нетерпением, особенно после того, как ознакомился с брошюркой. Перспективы после ее прочтения выглядели крайне заманчивыми. Да еще сегодня и занятий не было. Выходной день у офицера преподавателей. Курсы не отменили только по той причине, что они внеучебные для всех записавшихся атаманов и действующих армейцев. Придя в знакомую аудиторию, я занял привычное место и приготовился слушать. Лектор Павел Пантелеймоныч, пожилой майор, терпеливо дождался, когда все рассядутся, и лишь потом приступил к занятию. «Ну-с, господа маги и будущие артефакторы, все ли прочитали выданную брошюру? Раз так, проверим. Лейтенант Гаризаде...» «Я!» — подскочил молодой парень, чуть старше 20, с ярко выраженной внешностью потомка аравийских пустынь. «Расскажите нам, что главное вы почерпнули из брошюры для себя?» «Ритуалы позволяют создать артефакт с проявлением магии чужого типа. К примеру, маг, контролирующий воду, с их помощью может создать фонарик, артефакт, генерирующий лучи света, что относится к огненной магии». «В целом верно, только вы забыли добавить, что при конверсии магии потери энергии неизбежны», — кивнул ротмистр. «Сегодня на занятии вы этим и будете заниматься. Главная ваша задача — создать артефакт, что преобразует вашу магию в тот тип, что вам не подвластен. Второе условие — артефакт должен быть полезным. На этом все. Остальное я отдаю на откуп вашей фантазии. Виды ритуалов, их назначение и сопряжение вы должны были прочитать в брошюре до занятия. На выполнение задания вам дается час. Приступайте». Из условий задания я должен был выбрать, преобразовать свою магию в огонь или в воздух. Пусть классическая магия земли и воды мне недоступна, однако Павел Пантелеймоныч может и придраться, если я сделаю артефакт преобразования магии крови в воду. Хотя было бы прикольно и полезно. Ну да ладно, потом об этом подумаю, а сейчас у меня уже была идея, связанная с воздухом. Вспомнилась полоса препятствий и то, как мы мучились, преодолевая болото. Тут же пришла ассоциация со снегоступами, которые помогают не проваливаться в глубокий и рыхлый снег зимой. Так почему бы не попробовать создать магические водоступы? В основу положу кристалл алмаза, который должен крепиться к стопе. На него уже нанесу гравировку-ритуал, что преобразует заключенную магию в воздушный тип. Соответствующий рисунок в брошюре есть. Осталось придумать, как потом эта магия примет нужную мне форму водоступа. Я ее представляю в виде лодочки. С первой частью проблем почти не было. Сначала хотел было делать гравировку на выращенном камне с помощью другого алмаза, но вовремя сообразил отклупать от получившегося кристалла лишнее в виде необходимой мне формы. Для проверки результата наполнил кристалл своей магией. Из его кончика вверх тут же подул мощный поток ветра. Блин, про регулировку-то я и забыл. Полез в брошюрку, там вроде было что-то о том, как можно создать выключатель. Нашел. Пришлось создавать еще один кристалл, наносить на него новую гравировку-ритуал, а потом еще и искать способ связать два кристалла воедино. Но тут мне повезло. В брошюре был описан символ, который позволяет это сделать. Наносишь его на оба предмета, единомоментно вливаешь в предметы свою магию с четким посылом, что делаешь это для одного предмета, и для мира два кристалла становятся одним целым. Выключатель на втором кристалле работал просто. Направил острие кристалла на кристалл основу, артефакт включился. Повернул больше, чем на 45 градусов, выключился. Бах! Ударил по ушам звук взрыва, произошедший через пару столов от моего места. «Капитан Терентьев, не забывайте о технике безопасности», — спокойно проворчал наш лектор. «Да, я и сам о ней забыл. А ведь нам проговаривали основы еще на первом занятии. «Ладно, у меня вроде ничего опасного не предвидится, так что продолжу. Тем более, что мне осталось лишь задать форму для преобразованной воздух магии». «Блин, как это сделать?» — вырвался из меня обреченный шепот через 20 минут бесполезного мысленного штурма. «Все мои идеи проваливались. То воздух просто расходился конусом во все стороны, быстро тратя свою заложенную в кристалл магию. То создавался вращающий смерчик, взметающий лежащие на столе листы бумаги. На соседних столах тоже что-то пшикало, иногда булькало и даже грохотало. Один атаман из старшего потока создал натуральную гранату без предохранителя, и та взорвалась у него прямо в руках. На его счастье, магии в небольшом камушке было чуть, но пальцы он себе посек знатно и был вынужден покинуть аудиторию, побежав в медпункт. Павел Пантелеймонович флегматично отметил провал учащегося и продолжил читать газету, которую открыл сразу, как выдал нам задание. На мой крик души никто не обратил внимания. Я еще минут 5 пялился бессмысленным взглядом на кристалл, после чего решил плюнуть и сделать преобразование магии не только в воздух, но и в камень. Мысль была проста, как 2 копейки. Раз уж у меня не получается сформировать каркас лодочки только из воздуха, то сделаю его из пемзы, а потом наполню получившуюся форму как баллон. По такому же принципу, насколько мне известно, плавают все суда. Тут уж одним кристаллом не обошлось. Пока экспериментировал, пришлось даже расчехлять свои запасы и пускать на переплавку свой дрон-разведчик. Иначе энергии на успешное завершение задания, даже с учетом увеличившегося резерва, мне бы не хватило. Оказалось, что менять форму уже заданным мной алмазом намного легче, чем делать их с нуля. Успел я практически впритык к концу обозначенного майором часа. Получилось, конечно, неказисто, но главное работает. Я критически осмотрел свою поделку. Внешне она походила на стельку из пемзы. Ее кусок я попросил создать своего соседа в обмен на 1 кристалл алмаза. В эту стельку по центру и краям я вплавил 5 мелких кристалликов. 4 боковых должны были увеличить размер стельки до полуметра в длину. Заодно создав ей 2-е дно, а 5-й наполнить получившееся внутри стельки пространство воздухом. Отдельно лежал кристалл-выключатель. Проверив 1 раз получившуюся поделку на работоспособность и удовлетворенно посмотрев, как стелька сначала разбухает при активизации, а затем возвращается обратно в привычные размеры, я выдохнул и стал ждать вердикт лектора. «Заканчиваем, господа», — оторвался от газеты Павел Пантелеймонович. Кто-то с разочарованием вздохнул, отложив недоделанный артефакт, а кто-то расплылся в радостной улыбке. Я видел, что парочка офицеров давно закончила работу и просто ждала остальных. Подойдя к первому учащемуся, майор вопросительно вскинул бровь, не торопясь брать поделку в руки. «Атаман Сенчук, преобразование огня в камень», — бодро начал ученик школы. «Основа артефакта — гранит. Сам артефакт создает каменный щит диаметром 1 метр. Парень тут же продемонстрировал, как небольшой камешек с кулак величиной в руках парня раздается вширь. «Про ручку забыли, молодой человек», — покачал головой лектор. «Как ваш щит держать-то?» «Не успел, господин майор», — повинился атаман. «Я передам вашему куратору об этом изобретении. Протестируйте под его началом». Дальше Павел Пантелеймонович ходил от одного стола к другому, выслушивая каждого учащегося и делая замечания по получившемуся результату. Если это был атаман, то его ждала проверка у куратора, как Сенчука. Меня ждала такая же участь. Если же офицер, артефакт должен быть проверен на полигоне школы под руководством смотрителя полигона. «Неплохо, молодой человек», — покивал майор, разглядывая мою стельку. «Доведите свое изобретение до конца и протестируйте завтра под началом своего куратора». «Блин, теперь еще полночи не спать, а то с павлина станется, устроит мне тест сразу после завтрака». «Но ничего, главное, чтобы задумка сработала как надо. А брошюрку я еще внимательно перечитаю, и не раз. В процессе работы и небольшого наблюдения за соседями у меня появилось много мыслей, как можно усилить не просто своего дрона, но и создать собственную броню скрытого ношения. Будет сюрприз врагам. Уже возвращаясь в кубик, я проходил мимо здания, где живут офицеры, и вспомнил про свой должок по свиданиям перед Ольгой. В принципе, мог бы и сейчас попробовать зайти, потратить час времени, вот только вопрос, а в какой квартире или комнате живет девушка?